Стоило мне взглянуть на два оставшихся гобелена, как я сразу понял, что надо делать. Лог, навыки, черный квадратик, драконья картография, 1-10, черный квадратик, чувство магии, 10, черный квадратик, полет, 0, общий показатель составного навыка, черный квадратик, крепкость крыльев, 0, черный квадратик, устойчивый взмах, 0, черный квадратик, направление полета, 0, черный квадратик, свободных очков навыков, 10-1 плюс 1-2, мне плевать, что я могу еще раз сюда прилететь, плевать, что эти свободные очки я собирался вложить в навыки полета, плевать на несчастного мистера-красавчика, что неожиданно словил пулю головой и прилег рядом с братом. Я стоял перед гобеленом, на котором изображалось начало истории целого народа, и не мифическое появление из ниоткуда, а нормальное, связанное с эволюцией и обычным развитием видов живых существ, без всяких магических финтифлюшек и другой подобной антинаучной фигни. На правой и левой части гобелена обезьяны сидели на ветках деревьев и уступах скал. Половина из них была напугана, а другая воодушевлена и даже радовалась. Но все без исключения обезьяны смотрели в центр полотна, где огромные пауки поедали живьем других обезьян. Других обезьян, внешне и физически других. Крайние обезьяны были короткими, толстыми и с небольшими бородками. А обезьяны в центре имели длинные острые уши, короткие круглые уши и обычные плечи, короткие круглые уши и широкие плечи. Гоминиды дворфов, обезьяны, бывшие предками современных дворфов, радовались, что пауки ели живьем предков эльфов, людей, орков. Что за херня изображена на полотне? Какой, мне под хвост, орк в виде обезьяны? Мама же говорила, что они появились после катаклизма, а исходя из ее рассказов, все расы в тот момент уже обрабатывали металл. Кто врет, полотно или мама? Я говорю, что врет полотно, но на всякий случай постараюсь его записать. Даже если сейчас не получится, то освоюсь с навыком, прилечу и запишу. Братик, смотри, сестра стояла рядом со вторым полотном. Разве их лапы не похожи на то, что несли дворфы? Что? Я чуть не закричал, когда подошел к сестре. На втором полотне по центру были изображены огромные пауки. Они мирно стояли и смотрели, как современно выглядящие дворфы в набедренных повязках поклонялись им, как богам. Сидя на коленях, они возносили руки к небу и опускали их до земли. Лапы пауков были похожи на ветки, что несли в корзинах дворфы, и те обрабатываемые шарики до ужаса похожи на глаза пауков. То есть, в начале истории дворфы поклонялись паукам как богам, а после распиливали их на запчасти. Я не припоминаю, чтобы хоть какой-то народ использовал тело бога подобно ресурсу для изготовления одежды и удобрений в моем прошлом мире. Убить посланника бога, всегда пожалуйста, но выпотрошить, это что-то новенькое. Может быть, все проще. Кто-то из пауков умер, и дворфы получили тело бога, когда душа его вернулась в великий галактический паучий кокон. Вполне правдоподобная теория, и даже полностью соответствует предположению об охоте. Только была не охота, а церемония получения божьего дара. Те дворфы в странных одеждах – это жрецы, и только жрецы могли обрабатывать части тела бога, а уже потом передавали полученные предметы остальным. Что думаешь? От внезапно раздавшегося голоса сестры я чуть не подскочил с перепугу. Что думаю? Похоже, их лапы. Я понял. Не только лапы, но и глаза. Глаза? Удивленно спросила сестра и уставилась на гобелен. Потом резко сорвалась и побежала к группе из трех. Сиал, они похожи. Значит, я не псих. Облегченно вздохнув, я принялся вновь обдумывать увиденное. Полетим домой и у мамы спросим. Сестра показала на каменную картину. Я еще хочу посмотреть. Давай еще побудем здесь и потом сразу полетим на охоту. Я неприкрыто врал. Мне вообще не хотелось уходить. Долго? Не, недолго. Ты даже проголодаться не успеешь. Но я хочу кушать. Донесшийся грохот с улицы перебил сестру. Она подошла к коридору и посмотрела на улицу. Там снег с дождем идет. Тогда дождемся, как закончится, и полетим. Хорошо, сестра улеглась рядом со ступеньками, ведущими из зала в коридор. Вот это называется «вовремя». Теперь у меня есть время, которое я обязан потратить с пользой. Правда, немного странно, что в этих горах идет дождь со снегом, а не просто снег. Но, наверное, все зависит от высоты самих гор. Чтобы записать каждое из полотен, сперва требовалось открыть навык. Для этого я сначала долго смотрел на гобелен, стараясь запечатлеть в памяти каждый его участок, незначительную детальку, даже царапинку. Потом закрывал глаза и старался представить в воображении все до мельчайших подробностей. Вновь открывал, смотрел, закрывал, рисовал в памяти. И опять по кругу, на протяжении многих часов. Внимание, вами изучен навык новелла знаний. Стоимость изучения, бесплатно. Желаете подтвердить изучение? Я подтвердил сразу, даже не думая. Внимание, благодаря наличию навыка новелла знаний, было открыто умение фреска времени. Я полностью уверен, что фреска времени как раз и является умением фотография. И если это так, значит, я был прав, думая о слиянии навыков и умений. Лог. В лог-файле появилась новая вкладка, в которой вообще ничего не было, кроме надписи, запечатленных фрагментов. 0 из 5, есть смутное подозрение, что эти фрагменты не что иное, как отдельные фотографии. Надо активировать умение, чтобы проверить, но как это сделать? Подать порцию маны в глаза и превратить их в 2 фонарика? Прекрасная идея. Но есть и другая идея. Скорее всего, фотография из старого мира работала как фотоаппарат. И почему бы тогда не попробовать поступить так же здесь? Я сфокусировался на центральной части гобелена. Смотря внимательно, я разогнал невидимые потоки магического тепла из центрального очага в голову. И представил, как это тепло заполняет каждую выпуклость каменной картины, нарисованной в моем воображении. А после, как весь гобелен покроется магией, впитал ее в себя резко и без остатка. Внимание, был запечатлен фрагмент памяти. Запечатленных фрагментов. 1 из 5. Да, братик, испугалась сестра. Да я, это, подумал, что сейчас еще немного посмотрю и мы полетим охотиться. Вот, как там на улице. Уже кончилось все, и давно. Солнышко светит, сестра выглянула в коридор. Отлично, еще немного посмотрю, как следует все запомню и полетим. Я открыл лог-файл. Во вкладке новеллы был запечатлен весь гобелен целиком. Все 30 метров каменного полотна уместились на одном изображении без каких-либо неточностей или огрехов. Стоило только подумать, как фотография увеличилась в размерах. Я смог рассмотреть мелкие детали. Мне несказанно повезло, раз получилось активировать умение без особых проблем. Правда, немного напрягало странное совпадение. В пещере сохранилось 5 гобеленов и фотографий, я могу сделать тоже 5. Но, думаю, моя личная паранойя опять выбралась из песочницы и мешает мне нормально думать. Потому что нет ничего странного в количестве фотографий. У драконов все навыки завязаны на множитель 5. А то, что гобеленов сохранилось 5, ну вот столько и охранилось. Нет, я могу уменьшить их количество. Но вандализм меня никогда не привлекал. Запечатленных фрагментов. 2 из 5. В новеллу добавилось изображение пауков и обезьяньих предков всех рас. Запечатленных фрагментов. 3 из 5. Торжественная процессия с частями тел пауков. Запечатленных фрагментов. 4 из 5. Небольшая история, как жрецы делали одежду, доспехи и как обрабатывали глаза пауков. Запечатленных фрагментов. 5 из 5. Финальная история о том, как лапы пауков превращали в какой-то порошок и использовали в виде удобрения. «Ты закончил?» – спросила Калиса, стоило мне приблизиться к ней. «Да, полетели?» Сестра радостно подскочила и практически взобралась на лестницу, но замерла. В коридор выглядывала лишь ее голова. Все остальное тело было скрыто за лестницей. «Сял, смотри, дворфы, как на рисунках. В один прыжок я подскочил к лестнице. Или мы, или они. Сял?» Голос Калисы дернулся от небольшого испуга. «Придется драться. По-другому никак. В начале темного коридора, где уже через 10 метров от входа ни черта не видно, стояли 3 фигуры, едва освещаемые вечерним солнцем. Густые бороды, сплетенные в тугие косы, длинные толстые куртки с кожаными доспехами поверх. У 2 за спинами висели щиты, у 1 был меч, у 2 топор, а 3 дворф вообще с 2 кинжалами на поясе. У щитоносцев по факелу в руке, а вот 3 держал в руках маленькую склянку. Дворф с топором молчал и озирался по сторонам. Дворф с мечом едва заметно взмахивал факелом в такт словам, объясняя что-то 3-му с 2 кинжалами на поясе. Из-за тихого голоса и большого расстояния до нас доносились лишь обрывки фраз. «Конец смотреть огонь», он сильно махнул факелом, «ослепнуть», «ступеньки храм позову», «сигнал ждать». Дворф с кинжалами кивнул и, пройдя немного вперед, залпом выпил содержимое склянки и сильно зажмурился. Те 2 отошли назад. Какие ступеньки, какой сигнал? Он дойдет до ступенек и позовет остальных, которые ждут сигнала. Но что значит этот огонь, смотреть и ослепнуть? Он что, может смотреть в темноте из-за зелья, но ослепнет, если посмотри на факел, вполне вероятно, раз он так сильно зажмурился и до сих пор стоит с закрытыми глазами. Сестра, прячься. Я нырнул за ступеньки. Сестра сразу последовала за мной. Нам прятаться негде. Если бы каменные гобелены доставали до земли, то можно было бы скрыться за ними. Но от нижнего края до земли около 1,5 метра, торчащие лапы только слепой не заметит. За колоннами тоже не спрятаться, вдруг где-то будет торчать хвост или крыло. Дворфы могут разделиться и посмотреть на зал с разных сторон, а потом лови их. Тем более они с оружием, значит, они умеют воевать. Придется встретить их здесь, на около ступенек. Поделившись с сестрой планом, мы встали по бокам от выхода из коридора, прижались вплотную к стенам и ждали, старательно подражая античным статуям. Наш единственный шанс на победу – мой крик. Все же коридор – замкнутое пространство, и в нем звук не рассеивается, а даже несколько концентрируется. Но сработает ли? Может, спрятаться за гобеленом или колонной и подождать, когда все трое придут? А если нас заметят раньше, то те двое успеют спрятаться так, что хрен найдешь. Может, стоит поговорить? Ага, выйти и сказать: «Здравствуйте, дяденьки. Пожалуйста, никому не говорите о нас с сестренкой и не распиливайте нас на запчасти. Единственное, что непонятно, есть ли другие? Вдруг они остались снаружи? Вряд ли, раз они втроем дружной компанией стояли около входа, светя факелами. И вообще, где этот дворф? Неужели мы с сестрой поздно пригнулись и нас заметили? Нет, только не это. Черт бы их!» Раздавшиеся шаги подействовали на мое перепуганное сердечко порцией корвалола. Я сразу успокоился и приободрился. Двор шел медленно, словно боялся чего-то. Или он, даже с учетом выпитого, плохо видел в темноте и требовалось время, прежде чем он начнет различать хотя бы очертания стен. Шаги раздались очень близко. Показался дворф в меховой шапке, высоких сапогах практически до колена и кожаном доспехе, надетом на толстую куртку и высоких сапогах. «Сял, не двигайся». Голос сестры дрожал от нетерпения, но рано еще действовать. Дворф остановился рядом с лестницей и прищурился, вглядываясь в непроглядную тьму огромного зала. Потом он повернул голову немного влево и убедился в сохранности трех каменных картин, потом посмотрел на две других и резко повернулся. Дворф замер, стоило ему увидеть мои лапы. Он медленно скользил взглядом по моему телу, поднимая голову все выше и все шире, открывая рот от удивления и ужаса. Мы встретились взглядом. Его нижняя челюсть задрожала в попытке заговорить, а от страха черные зрачки расширились и готовились разорвать радужку. Мы оба впали в прострацию, не зная, что делать дальше. Стоило только дворфу начать заполнять грудь воздухом, и я тут же крикнул сестре: «Давай». Два магических копья полетели коротышке в голову. Мое почему-то исчезло. Копье сестры — нет. Дворф пошатнулся, но не погиб. Я одним прыжком оказался рядом и размашисто ударил его лапой. Раздался треск костей, воздух с утробным кряхтением вырвался изо рта, и дворф отлетел по направлению ко входу. «Убей его!» — я прокричал сестре и со всех лап бросился к оставшимся. Не знаю, что мне ответила сестра, я ее не слышал, как и не слышал самого себя от переполнившего кровь адреналина. Я мчался к двум статуям, застывшим от лицезрения черного дракона, заодно сокращая дистанцию с помощью рывка. «Сял!» — крикнула сестра, когда до дворфов осталось полпути. Они вышли из ступора и зашевелились. «Вижу!» — я и зарычал, что было сил. «Стоять!» — крик подействовал, но слабо. Пригнувшись, словно укрываясь от снежной лавины, дворфы практически сразу распрямились. Их глаза моргнули синим цветом, потом красным. Воины помчались к нам, на ходу вытаскивая оружие и перехватывая щиты. На микросекунду я даже удивился их действием. Лок, мана — 681330, выносливость — 1703200, 3 прыжка и 1 копье, нет, 2 прыжка, 1 копье и 1 стрела. Мои лапы сверкнули желтым цветом. Я пролетел вперед на 10 метров. Я кричу: «Давай!» Калиса бежала следом чуть поодаль. «Убью!» Дворфы даже не подумали хоть как-то испугаться. 30 метров. Они выставили вперед щиты. 20 метров. Один бежал строго на меня, второй правее навстречу сестре. 15 метров. Мне предстояло сразиться с мечником. 10 метров. В него полетала магическая стрела, и тут же следом магическое копье. Активировано умение рывок. Стрела исчезла. Копье попало в деревянный щит. От магического удара дворфа отбросило немного назад. Рука с щитом опустилась. Вслед за магическими снарядами к нему прыгнул я. Дворф сделал выпад мечом. Я не успел перегруппироваться и налетел на острую сталь передней правой лапой. Острая боль пробила сознание. Дворф отскочил в сторону, отпустив меч. Я приземлился на каменный пол и вогнал в лапу острую сталь по самую рукоять. От боли нога подвернулась, я накренился и начал падать. Дворф ухмыльнулся, празднуя победу надо мной, и потянул руку к поясу, схватив кинжал. Он желал воткнуть его в горло дракону, вспороть трахею, пустить кровь. Но дракон – это не только набор ингредиентов, не только острые зубы, пара крыльев и четыре лапы. Дракон – это огромная гордость и великая сила. А еще дракон – это мощный хвост. Хлесткий удар превратил дворфа в бородатый мячик. Он пролетел 6 метров и ударился об стену, обмяк и завалился на бок. «Калиса, нет!» Я закричал, стоило посмотреть назад. Сестра мчалась, пригнув голову практически до груди. Второй дворф бежал на нее, занеся топор для горизонтального удара, рассчитывая пробить моей сестренке висок. Забыв про меч в лапе, я поднялся, стараясь броситься на помощь. Все случилось слишком быстро. Сестра активировала рывок и еще сильнее пригнула голову. Дворф нанес удар. Лезвие топора промчалось над ее головой и отрубило половину левого отростка. Потеряв силу удара, топор отскочил от правого, оставив глубокую царапину. В ту же секунду сестра ударилась в деревянный щит, отбросив коротышку. Он пролетел с десяток метров, упав на спину недалеко от меня, выронил топор и от страха прикрылся щитом, который я вогнал в его тело, с разбегу прыгнув и приземлившись левой лапой. Кровь фонтаном брызнула изо рта вместе с хрустом костей. Укус, чавкающий звук, и с глухим звуком голова дворфа ударится об стену. «Третий!» — крикнул я сестре, бежавшей к выходу. «Мертв, улица!» «Да!» Калиса молнией пробежала рядом. Я поковылял к дворфу, скатившемуся по стене, и для проверки потрогал его поврежденной лапой. Как змея, тот резко схватился за нее и воткнул кинжал. Тьма заволокла сознание. Что-то инородное пробило сустав, разорвало связки и разрезало плоть. Я заорал от боли и отдернул лапу. Слабеющие руки дворфа потянулись вслед. Из правой руки выпал кинжал, из левой – мой палец. Я тут же придавил эту бородатую тварь к полу. Он улыбался, давил победную улыбку. «Ну, сука, улыбайся, ну!» – кричал я вслед отгрызенной голове. «Что, сука, не лыбится, да, сучий утырок, я убью тебя, слышишь, я убью!» Я кричал, стараясь хоть немного заглушить пульсирующую боль в лапе, подпрыгивал и бил хвостом об пол. Помогло. Не сразу, но боль уменьшилась. Я привык к ней, смог адекватно мыслить. Посмотрел в сторону первого дворфа, его тело лежало в 3 метрах от его головы, и поковылял к выходу, подогнув правую лапку к животу. «Никого», — прозвучал голос сестры. Она парила над плато и выискивала любого, кто мог укрыться за иногда встречающимися валунами. «Уверена?» «Да, у меня еще немного маны есть, посмотрю там и вернусь». Сестра головой показала на противоположную от арки сторону. К сестре я присоединиться не мог. Запасы маны были полностью опустошены. А ждать, когда они восполнятся, слишком долго. К тому же, у меня было куда более срочное дело. Из правой лапы все еще торчал меч, ушедший вплоть практически вместе с рукоятью. Следующие 3 минуты по коридору эхом разносились крики. Было чертовски больно сначала выталкивать застрявшую рукоять, уперевшись острием в стену, а потом, схватившись зубами, вытаскивать полностью лезвие. Я еще сильнее разрезал себе лапу и во всех красках высказал все, что думал об этих дворфах, их семьях и домашних питомцах, пообещав последних пустить на шаурму. Но что делать дальше? С пальцем и так понятно. Его больше нет, но тела дворфов и их оружие все еще здесь. Их нельзя оставлять, тем более заносить в зал. Надо что-то придумать и скрыть все улики. Я никого не нашла, сестра приземлилась недалеко от входа, когда я вынес первое тело. Отлично. Будем надеяться, что их было только 3. Как долго мы провели в зале до того, как пришли дворфы? Не знаю. 2 дня точно. Что с лапой? Ты вытащил меч? Да, вытащил. Я выпрямил лапу. У тебя мана осталась, сможешь кровь остановить? Сял, твой палец, завопила сестра от вида крови, текшей струйкой по белому суставу. Не со мной, но все еще мой. Что у тебя с маной? Почти нет, надо подождать. Больно, я потерплю. отросток болит, я посмотрел на лоб сестры. Один из роговых отростков был срезан наполовину и теперь пеньком торчал в 5 сантиметров длины, вертикально надломленным пеньком. Небольшой участок с внутренней стороны был словно общиплен. «Нет, Сиал, братик», — голос сестры дрожал, она подошла и потерлась носом мне об грудь. «Как это случилось? Меня перехитрили, но уже все случилось. Давай не будем терять время», — я постучал подбородком по голове Калисы, отвлекая ее от плохих мыслей. «Вынести тела, головы и оружие дворфов оказалось простой задачей. Что не скажешь об лужах крови на полу коридора? У нас было два варианта. Хвостами размазать по полу или слезать языками. Хоть и противно, но пришлось идти по второму пути. Сложно было сказать, где моя кровь, а где дворфов. Есть риск, что сюда придет группа опытных разумных, заметит разводы, соберет образец тряпочкой и поймет, что здесь был дракон, а значит, он где-то поблизости. Палец свой я, недолго думая, проглотил. Хотел положить под язык и домой принести, но что-то пошло не так. Сестра решила, что я изначально так планировал и обрубок своего отростка проглотила следом. Но вот жрать трупы дворфов не хотелось. И дело было не в том, что они разумные существа. Меня пугал вопрос их личной гигиены. Они же явно путешествовали не один день, и даже не неделю, и это все время были в одних и тех же одеждах. Вряд ли в этих горах есть места, где можно принять расслабляющую ванну с морской солью, свечами и гелем для душа. Так что жрать потенциальный источник бактериологического заражения – не лучшая идея. Было решено забрать их с собой и сбросить где-нибудь по пути в горах. Тащить домой смысла нет, а что еще делать с ними – непонятно. Была еще одна идея – долететь до порченного леса и сбросить их там. Но нам нельзя подниматься выше 100 метров, а там древни с их длинными ветвями, да и лететь слишком долго. Подлечив лапы и остановив кровь, мы дождались полного восполнения маны. Калиса взяла в пасть 2 тела и 3 головы. Я взял себе оружие и оставшееся тело. Все это было сброшено в горах, буквально через пару часов после отлета. На следующий день, ближе к полудню, мы зашли в нашу пещеру. «Вас не было 10 дней, дети мои». Я волновалась, раздался мамин голос, когда Калиса захлопала крыльями. «Мама, спаси Сиала». Сестра кричала с такой интонацией, что бедное материнское сердце могло разорвать на мелкие ошметки. «Все хорошо», я грозно посмотрел на сестру. «Я цел, все хорошо, просто случилась неприятность в тех горах. Я сейчас подойду, и вы все расскажете». Мама практически сразу пришла к нам, даже прибежала. Ее грудь сильно вздымалась от глубоких вдохов, но стоило Ликуре увидеть наши раны, как она замерла и целую секунду боролась сама с собой, подавляя оцепенение. Медленно подойдя, она присела на колени и приложила руки рядом с торчащим хрящом, оставшимся от пальца. Потянулась долгая минута, заполненная тишиной. Лишь мама аккуратно поглаживала мне лапу и глубоко дышала, постепенно успокаиваясь. Потом она посмотрела на Калису. Сестра практически сразу подошла к Ликуре, когда та молча подняла руку в привычном месте. Мы втроем молча сидели долго. Мама одной рукой гладила мою лапу, а другой – лоб сестры. «Расскажите, дети мои, как это случилось?» Ликура приготовилась слушать нас внимательно. И мы рассказали все. Как искали заброшенный город, как изучали каменные картины, как увидели дворфов и как произошла битва. Рассказали, куда дели тела и как избавились от улик в том злосчастном коридоре. Мама надолго задумалась. И вскоре начался разбор полетов с объяснениями, предположениями, просьбами и вопросами. Первым же делом Ликура пообещала, что палец можно будет отрастить. Мое расовое умение самолечения способно к регенерации, но есть трудности. Потерянный палец я буду отращивать практически год, если не больше, ведь отрастить что-то заново сложнее, чем просто залечить рану. На высоких уровнях умение более эффективно, но сейчас оно на втором уровне, а это ничто. Но мне и этого хватило, чтобы успокоиться. Ведь долго отращивать палец, это куда лучше, чем вовсе остаться без него. Калисе же досталась плохая новость. Роговой отросток восстановить нельзя. Но сестру это не смутило. Наоборот, радовало. Обрубок будет напоминать о нашей первой совместной битве. Дальше мама сказала коротко и ясно. Из пещер нам можно выходить только на охоту. Или полетать рядом с домом и размять крылья. С сегодняшнего дня Эверест и горы под запретом. Каньон под запретом. Скверный лес пока что под запретом. Из Улиса прилетит, осмотрит его, и все будет зависеть от ее конечного слова. Мы с сестрой полностью согласились и даже не думали возмущаться. Нам хоть и хотелось вернуться к скверному лесу и набрать уровни, но прошлогодний случай с древними показал, что лучше не рисковать. Насчет тех дворфов можно было не волноваться. Для их народа тот заброшенный город был чем-то вроде храма, и посещали его только редкие паломники да ученые. Чтобы попасть к той горе, дворфам приходилось чуть ли не месяц добираться пешком, передвигаясь по склонам или пользуясь редкими выдолбленными проходами. Но основная затрата по времени в том, что шли они в обход Эвереста по часовой стрелке. Потому что против часовой сразу с левой верхней стороны от каменного исполина есть скверное место. Это объясняло, зачем дворфам понадобилось оружие так далеко в горах. Скверна полностью захватила четверть всего горного пространства. Храм находится в левой нижней части, жилой форпост дворфов в самом конце правой верхней. Вот и приходилось бедолагам делать огромный крюк, в ходе которого многие паломники умирали в пути. Еще мама объяснила, почему наша магия растворилась в воздухе перед воинами. У них было умение щит магии, способное развеять магию без вреда для владельца. У него есть прочность, и она расходуется, поглощая урон заклинания. Вроде есть более продвинутый тип щитов, который поглощает заклинание не через урон, а через потраченную на заклинание ману, но я так и не понял, как это работает. Но в маминых объяснениях было много пропущенных моментов. Да, она объяснила, что раньше заброшенный город был одним из первых поселений дворфов на этом континенте, но на этом все объяснения закончились. Мама продолжит их, посвятив нас в глубины истории мира и его народов, когда мы прилетим на остров ящеролюдов и примем их облик. Там на острове есть библиотека, и мама расскажет нам все, когда мы попадем в нее. Абсолютно все, от начала времен до сегодняшнего дня. Жалобно посмотрев Ликуре в глаза и сразу переведя взгляд на свою искалеченную лапку, у меня все же получилось выпросить одно объяснение прежде, чем мама ушла обратно вглубь пещер. То, что ты называешь пауками, сын мой, не пауки. Это 24 первородных Окторида, бывшие хранители дворфов и их боги. Но подробно об этом я расскажу уже на острове Ящеролюдов, когда поведу рассказ от сотворения мира. Прояви терпение, сын мой. После этого разговора я неделю не двигался и пытался совместить услышанное с тем, что хранилось в новелле знаний. Осмысление шло тяжело, со скрипом. Сложно принять то, что еще до появления предков разумных рас мир уже был населен непонятными существами. Понятно, что эти Окториды не боги, а просто предмет поклонения дворфов. Но слишком странно распиливать богов на запчасти. За последние годы накопилось слишком много вопросов, ответы на которые будут получены не скоро. Зато душу грел скорый отлет, примерно через год. Этой осенью нам исполнится 44 года. Потом пройдет зима, и в конце весны мы перелетим на место, подобранное из Улисы. И следующей осенью, когда нам исполнится 45, завалимся в спячку. Сейчас же стоило составить сестре компанию. Она собралась на охоту. Надо приниматься за дело и отращивать потерянный палец, а для этого пойманные зверюшки будут как нельзя кстати. Спустя месяц прилетела из Улиса. Она обратила внимание на изменившийся внешний вид сестры и на мою похрамывающую походку, и тут же умчалась к храму. Через два дня тетя вернулась и сообщила, что видела останки дворфов. Единственными существами, кто их нашел, были стервятники. Заодно из Улиса похвалила нас с сестрой за то, что мы качественно вылизали полы настолько, что если не знать о случившемся, то ничего и не заподозришь. Еще из Улиса проверила состояние скверного леса, и нам разрешили ходить к нему, но только с западной стороны. Южная сторона, которая граничила с обычным лесом и где мы все время упражнялись, признана опасной. Что-то происходило в скверном месте, будоража порождения и гоняя их на юг. Нам с сестрой оставалось лишь надеяться, что до отлета мы успеем поднять уровни до 40-го. Лог. Возраст. 43. Уровень. 38. Опыт. 6883. 39 тысяч. Два полновесных уровня вполне реально набрать за один год. Вот только проблема в другом. Практически половина маны и вся выносливость уходила на отращивание пальца. К тому же, это чертовски больно. Восстановление происходило слоями. В лучшем случае за неделю получалось отрастить не больше 5 мм. И каждый раз казалось, что каждая новая клетка, сосуд, мышца или нерв, все они отправляли в мозг бутылку с ядом. Тетя перед своим отлетом, когда ящик был нагружен кристаллами, пожелала нам удачи и попросила внимательно наблюдать за скверным лесом. В случае чего мы сразу же должны вернуться домой, нет нужды в напрасном риске. Заодно Изулиса добавила, что следующий ее прилет станет последним, она улетит и будет ждать нас на специальном острове. Еще в тот день мама пообещала показать нам, как дракон развоплощается из облика ящеролюда. Мы сможем увидеть, как они выглядят без одежды, и я получу ответ на главный вопрос, есть ли у них хвост. Но вот сестре были безразличны чужие хвосты, ее интересовал лишь ее собственный. Но, на самом деле, сестру подстегнула тетя на заявление о специальном острове, и Калиса завалила мое сознание восторженными возгласами о том, что скоро мы все вместе полетим в наше первое приключение. Хотя, ее больше интересовали не новые места, а новая еда. Возможно, именно поэтому мама все время добывает кристаллы маны. Она явно догадывается, что Калису невозможно прокормить, и чем больше будет денег, тем дольше сестренка будет набивать свой живот вкусняшками. Я бы и сам не отказался от чего-нибудь вкусненького. От куска сочного жареного мяса, например, ведь я ранен. Кстати, а мама сегодня будет готовить себе ужин? Она просто обязана поделиться со мной. Глава 6. Мы с сестрой отдыхали после очередного двухнедельного пребывания около скверного леса, когда Изулиса влетела в пещеру и поинтересовалась нашими успехами за прошедшее время. За эти полгода мы многого добились. Сестре осталось 1,5 уровня до 40-го, а мне чуть больше половины. И я сильно продвинулся в самолечении. Палец практически полностью отрос, отсутствовала лишь крайняя фаланга, так что еще месяца два, и я вновь буду цел. К тому же, недавно выяснился принцип работы самолечения, связанный с откачкой жизни из животных. Обычного кабанчика или оленя я полностью осушаю за 20 секунд, невзирая на количество его жизней, 100 или 200. Но эту теорию нельзя подтвердить на крупном животном, так как все матерые грейды, а также вожаки и воеводы словно вымерли. На это намекали круглые полянки, появившиеся в лесу сразу после инцидента с тем огромным медведем. Его я выкачивал минуту, или даже больше. «Рада, что с вами все хорошо», с едва заметной мягкостью в голосе проговорила Изулиса, когда мы с сестрой закончили наш рассказ. «Не волнуйтесь, у вас будет время до отлета. А сейчас, наберитесь терпения, вскоре вы узнаете о нашем плане». Мы набрались терпения и ждали, пока Изулиса отнесет ящик в указанную мамой пещеру, слетает на охоту, и они обсудят все необходимое. А теперь, как было обещано, настало время утолить толику вашего любопытства, произнесла Изулиса, когда все приготовления были закончены. Ответьте, дети мои, заговорила Ликура, когда с приготовлениями было покончено, сколько свободных очков навыков вы имеете и на каком уровне ваш навык картографии? Сможете увеличить его до 5-го уровня? Он 2-го уровня. У меня 2 свободных очка, грустно ответила сестра. У меня 1-го, и 3 очка. Не хватает, я придал голосу как можно больше трагизма. Не знаю, зачем им понадобился этот навык, но лучше не говорить, что он у меня 10-го уровня. Я в партизана играю уже 43 года и прокалываться на подобной фигне не собираюсь. Не отчаивайтесь, дети мои, мы дождемся вашего дня на рождение. Мам, а почему ты спросила про этот на? Сестра резко замолчала, уткнувшись в одну точку. Земля вызывает Калису. Ау, бесполезно. Сестра решила отдохнуть от тяжелых мыслительных процессов, отключив мозг от сети. Давненько я подобного поведения у нее не видел. Если не ошибаюсь, то, внимание, вы прожили еще 1 год. Получено 5 очков характеристик, 1 очко навыка. Текущий возраст 44 года. Теперь понятно, почему сестра внезапно решила, что из нее выйдет неплохой аналог античной статуи Калиса Драконийская. А у меня уже все есть. Победно проговорила сестра и гордо посмотрела на меня. У меня тоже, я ответил ей не менее самодовольным взглядом, и мы оба посмотрели на маму с ожиданием дальнейших инструкций. С днем рождения вас, дети мои, она мягко улыбнулась. С днем рождения, Сиал, Калиса. Раз все готово, то следует поделиться с вами участком карты, где находится остров вашей будущей спячки. Сначала тетя посмотрела Калисе в глаза, затем настала моя очередь, и в дальнем участке сознания моргнула вспышка белого света. Внимание, с вами поделились обрывком карты. Приняв, я тут же полез рассматривать карту. Разведанное пространство вокруг нашей горы там, где мы побывали, было отрисовано с куда большей точностью, чем раньше. Сказывалась разница в 10 уровней, которые я влил в навык 1,5 года назад. Вместо топорной отрисовки границ той или иной местности, теперь была вполне читаемая карта высот. Она все еще не представляла собой хоть что-то интересное, но ориентироваться в ней легче. Хотя, вся остальная карта за пределами мест, где мы побывали, по-прежнему залита черным цветом. А это что за красная точка в центре нашей горы? А во, я могу теперь приближать карту, неплохо. Стоп, это красная точка, да быть того не может. Неужели на 10 уровне к карте прикручивается спутниковая навигация, или на 5, я теперь могу ей двигать. Радость распирала Калису как воздух надутый шарик. А когда я смогу видеть себя на ней, на 10 уровне, дочь моя, вернитесь к карте и найдите в неразведанном участке место, что передала вам из Улиса. Я забрался обратно в лог-файл, мысленно поблагодарив сестру за ее любознательность. Нашел. Где? Надулась сестра, ее опять обогнал младший братик. Пришлось не поскупиться на объяснение, и вскоре Калиса с гордостью заявила, что тоже нашла нужное место. Посреди океана, если это действительно океан, проходила цепочка из атоллов и маленьких островов. На одном из них небольшая гора, в ней пещера, в пещере пол, на нем мы и возляжем на 25 лет. Хорошо, утвердительно кивнула из Улиса. Путь не близкий, и может так случиться, что вы разделитесь. Я не посмею допустить этого, вмешалась мама, но если не смотреть на случайность, значит подвергнуть вас великой опасности. Теперь вы будете знать, куда лететь, если потеряетесь. По открывающемуся следу в карте вам будет понятно направление, и вы не потеряетесь. Так вот почему нам не выдали всю карту целиком, а лишь маленький участок. Вполне правильное решение. Кто-то из нас может отстать, и тогда, просто летя вперед и раскрывая новые участки карты, можно понять, где он находится и куда лететь дальше. Дальше тетя рассказала нам про остров, что издавна использовался драконами. Расположенный в океане, подальше от скверных мест, он сочетал в себе все необходимые качества и был одним из тех немногих убежищ, где черные и зеленые драконы проходили последнюю детскую спячку, не опасаясь за свою жизнь и не боясь пагубного влияния скверны. Все же, черные и зеленые драконы более чувствительны к воздействию этой губительной проказы, чем остальные. Затем наш разговор плавно перешел в русло обсуждения хотелок сестры. Еда, путешествие, вкусная еда, приключения, очень вкусная еда, много очень вкусной еды. Но Калиса не просто из любознательности расспрашивала о разных блюдах, она интересовалась, что нравилось тете с мамой, а что нет. И если выяснялось, что кому-то блюдо не нравится, то оно тут же вычеркивалось из списка «это мы обязательно скушаем вместе». Калиса отпустила тетю только после того, как получила всеобъемлющие обещания в исполнении ее гастрономических прихотей, заключавшихся порой в довольно странных вещах, наподобие смешивания сладкого напитка с кусочками маринованных грибов. «Не переживайте о грядущем перелете», — сказала из Улиса, проходя по пещере с ящиком под животом. «Хоть он и будет длинным, но с вами будет Ликура, она вас защитит, будьте уверены в этом». «А мы и не волнуемся», — гордо отрапортовала сестра, постаравшись придать своей мордашке как можно более серьезный вид. Буквально секунду назад она весело щебетала и уничтожала последние мои нервные клетки возгласами о вкусной и не очень еде, задорно улыбаясь, лежала на мне, терлась об мою шею и весело размахивала передними лапками. «Это замечательно, жду вас всех на острове, удачного перелета, и тебе», мы отозвались одновременно. Из Улисы мягко улыбнулась и в сопровождении мамы направилась к выходу. Через минут 10 раздались хлопки, а еще через несколько минут вернулась мама, направляясь в свои пещеры. Требовалось подготовиться и сложить все возможное в отдельный ящик, который принесла из Улиса. Свои вещи, бочки, инструменты и вообще все, что могло хоть как-то указать на пребывание в этой пещере разумных существ. Потом она воплотится обратно в дракона и, схватившись лапами за толстые боковые лямки, выбросит ящик в порченный лес, где все будет поглощено скверной. Нам с сестрой оставалось лишь ждать. Мы хотели полететь убивать порождение, но мама попросила не уходить. То же самое она сказала, когда мы предложили слетать на охоту. Даже прогуляться, и то нельзя было. «Дети мои, я ощущаю ваше нетерпение», — сказала мама, «но вы должны принять это, ведь нет во мне желания находиться в этом облике больше, чем потребуется. Наберитесь терпения». «Мам, а можно один вопрос? Он быстрый». Я одернул маму, вспомнив один из наших с сестрой споров. Обычные споры ни о чем, которые происходили на постоянной основе. В основном решался вопрос, стоит ли грызть хвост Калисы или нет. Я твердо стоял на своем и доказывал, что без ощущения ее нежной кожи на зубах моя жизнь потеряет смысл к существованию. Калиса все время прятала от меня хвостик, который потихоньку начал линять в местах укусов. Но иногда мы спорили и о других вещах. «Слушаю тебя, сын мой. В навыке полета 3 дополнительных навыка. Я почти 40 уровня. Скоро получу очко навыков. Куда его лучше вложить?» «Я говорю, в направление», — произнесла сестра тоном начальника и цапнула меня за шею. «А вот я, спокойно великий и ужасный черный дракон. Имя тебе Сиалонус, и ты рожден править целым миром, а не визжать, как маленькая девочка. Я говорю, что крепкость. Все навыки важны, дети мои, но для будущего перелета пригодится крепкость. Я выиграл». Я посмотрел на сестру взглядом победителя и открыл пасть. Недовольным видом Калиса подтянула хвостик. «Но взять его ты не сможешь, ведь он требует 2 очка навыков», — внезапно продолжила мама. «Возьми направление». Я выиграла. В радостном порыве Калиса с утроенной силой замахала лапками, а прекрасная жевательная игрушка изумрудного цвета была тут же убрана. «Калиса, нечестно. Дай хвостик». «Нет, не дам». «Я выиграла». «Дай». «Нет». «Маэм», — протянул я обиженным голосом. «Со мной Калиса хвостиком не делится. Отрадно видеть вас столь дружными и игривыми, дети мои. Мы скоро воссоединимся, дождитесь. А сейчас постарайтесь не отвлекать меня». «Хорошо», — мы оба протянули мелодично и слаженно. Я отвернулся и стал думать о навыках полета. «Братик, я с тобой не разговариваю. Сиал, братик, братик, братик, братик, братик, братик, братик, братик». Калиса трясла лапками в такт словам, но я никак не реагировал. «Ну, Сиал, ты злюка. Я на тебя обиделся. Не мешай мне думать. Сиал, ну, поговори со мной». «Поговорить? Ага, еще чего. Может, мне еще кабанчиком за кабанчиком сбегать, или спинку почесать? Чего еще изволит ее величество Калиса первая обжорка? Может, цветочков принести? Да, поговорить. Пожалуйста, мне скучно». «А-а-а», — я приоткрыл пасть. «Ну, Сиал, я не... Ну, значит, не поговорим». «Хорошо, хорошо, но недолго». Рядом с моей мордой замаячил сочный зеленый хвост. Я тут же принял свою награду. «Имен-имен», — задышала сестра, едва сдерживая возгласы. «Все же нет лучшего времяпрепровождения, чем что-то грызть и думать о том, куда распределить свободные очки характеристик и навыков. Это надо будет сделать всенепременнейше. И если не сейчас, то перед отлетом точно. Очков характеристик почти 20 накопилось. Мистер Пушистик давно стоит над могилой брата и оплакивает его. Надо бы им воссоединиться. Теперь ты поговоришь со мной, а? Прости, я задумался. Можешь повторить? Я спрашивала. Теперь ты поговор. Мгнюю. Промычала Калиса, стоило чуть сильнее сжать челюсти. Да, давай поговорим. Не делай так больше, пожалуйста, — взмолилась сестра. Приняв мои обещания о том, что в ближайшее время я так не сделаю, мы вернулись к обсуждению навыков, но вновь не пришли к согласию, даже с учетом маминых слов. Каждый из нас твердо стоял на своем, и как в прошлые разы, было решено отложить этот спор на будущее. Даже не столько спор, сколько эксперимент. После спячки у нас будет 25 свободных очков навыков, по одному за каждый прожитый год. Мы проснемся, вложим их в соответствующие навыки и посмотрим, кто оказался прав. Спустя несколько дней мама закончила с уборкой и направилась к нам, попросив приготовиться. Мы никуда не уходили, с нетерпением ждали ее и были готовы ко всему. Сестра сильно обрадовалась, когда Ликура наконец зашла к нам в пещеру. Я же едва не завизжал от ужаса и отвращения. Казалось, лось, съеденный и успешно переваренный неделю назад, по атомам собрался обратно, галопом пробежался по желудку и постучался в область горла с вежливой, но настойчивой просьбой выйти воздухом подышать. Мама, все еще находясь в образе ящера-людки, зашла в пещеру абсолютно голой. Все тело, от головы до пят, покрыто морщинистой кожей. Бедра, живот, маленькая грудь, руки, абсолютно все. И этот цвет, непонятного серо-коричневого оттенка. Не знаю, как у этих ящеролюдов с личной жизнью, но с собиранием гаремов у них явно проблемы вселенских масштабов. Не, я все понимаю, что красота внутри человека, но я обычное разумное существо, которое смотри глазами на внешность, а не маньяк, что копается в чужих кишках и находит в этом что-то прекрасное. Но все это меркло с главным вопросом. Почему ящеролюды? Это тело человека. Да, крайне странная кожа. Да, непонятные уши, чуть удлиненные и заостренные, чем-то похожие на уши равнинных эльфов. Да, странные глаза, как у рептилий, но эти все отличия незначительны. Ведь мама выглядит вполне себе неплохо, если не обращать внимания на структуру кожи. Упругая грудь, крепкие бедра, практически плоский живот и полное отсутствие каких-либо складок или дряблой кожи. Ну, вылитая девушка 25 лет от роду, даже ноги, и те человеческие. Я думал, что под штанами двойной коленный сустав или одинарный выгнутый наизнанку, но нет. Ящеролюды выглядят как немного измененные люди, или эльфы. Сестра засыпала маму восторженными возгласами о том, что она очень красивая и здорово выглядит, но в конце добавила, что скучает по ее нормальной форме. В этом пункте я был полностью солидарен с сестрой. Мне тоже не терпелось увидеть маму в форме дракона, да и видеть родную мать голой, такое себе удовольствие. Я понимаю, что стыдиться наготы драконам не пристало. Все же довольно странно встретить дракона, который кутается в одеяло и дико смущается, если кто-то увидел его обнаженный хвост. Но маме лучше не расхаживать здесь, как по нудистскому пляжу, уже осенью в пещере холодно. Она простыть может, но сперва надо попросить ее кое-что сделать. «Мам, а можешь развернуться?» Не стоит задаваться глупыми вопросами. «Сын мой», мама повернулась к нам спиной. «В этом облике у нас нет ни крыльев, ни хвоста. Официально заявляю, а после ставлю сегодняшнюю дату и личную подпись. Тот, кто решил называть этих разумных существ ящеролюдами, идиот. Даже не идиот, а кретин, олигофрен, гидроцефал, аутист с последней стадией разжижения головного мозга, у которого все серое вещество давно покинуло черепную коробку и вытекло наружу. Какой придурок додумался до столь прекрасной идеи назвать этих разумных существ ящеролюдами? А мы тоже такими будем, да, и я, и Сиал». Калиса завороженно смотрела на маму, изучая каждый миллиметр ее тела и не приставая восхищалась ее пластикой и грацией. «Да, дочь моя, но не стоит забывать, что Сиал твой брат, а не сестра. Поэтому у него будет небольшое отличие, ибо, принимая тело ящеролюда, мы сохраняем свой пол. Так, матушка, стоять. Вы там что, совсем устали за последнее время? Прилечь не желаем? Может, водички холодной принести? Вот как так можно собственного сына унижать? Что значит небольшое отличие? Нет, маменька, ты можешь думать что угодно, но вот я рассчитываю на конское отличие между нами, и на меньшее я категорически не согласен. Но не стоит переживать, продолжала Ликура, развернувшись обратно к нам лицом. Для вас этой разницы не будет существовать, ибо мы семья. А теперь смотрите внимательно. Я покажу, как принимаю свою истинную форму. Я думал, что сейчас мама разбежится, сделает тройной тулуп, перекувыркнется, подогнет под себя ноги, прокатится шариком по пещере и воплотится в дракона со светопреставлением и с киками. «Лунная призма, дай мне сил». Но все прошло немного иначе. Мама осталась стоять, ее мгновенно обволокло светом, полностью скрыв тело, а уже через секунду светящаяся масса стала изменяться, вытягиваясь, расширяясь, удлиняясь. С двух ног яркое тело перешло на четыре, шея удлинилась, появились торчащие из спины отростки, они приняли форму крыльев. Спустя 3 секунды после начала превращения, очертания тела Ликуры полностью приняли драконью форму. Свет рассеялся с громким хлопком, и мама предстала в привычном для нас амплуа. На все это потребовалось ровно 5 секунд. «Мама», взвизгнув, Калиса бросилась к ней. «Рада видеть вас вновь, дети мои. Приятно осознать, насколько сильно вы выросли по сравнению с тем, какими были до вашей спячки». Ликура нагнулась и потерлась носом о спину Калисы. «Мамуля, мамуля». Калиса находилась в диком экстазе. Как умалишенная, в порыве самых светлых чувств, она в бешеном ритме терлась своим боком об мамины ноги. «Она самая, дочь моя». Я подошел к Ликуре и молча потерся носом о ее бок. Мне не хватало этого вида. Маме лучше оставаться такой как можно дольше. Нет, она всегда прекрасна, но форма ящеролюдки ей не к лицу. Ну, или не к морде. «Здравствуй, сын мой», мама в ответ потерлась носом об мою спину. В центре пещеры стояла мама. С одного бока к ней банным листом прилипла Калиса, с другого стоял я. Ликура же, потерявшись от такого обилия внимания, не знала, что делать, и просто терлась об наши спины по очереди. «А теперь, дети мои, мне необходимо отдохнуть и восполнить силы», мама заговорила спустя 10 минут. «Ты сильно устала?» – заботливо поинтересовалась Калиса. «Истинно так, дочь моя. Форма ящеролюдки съедает много сил, если находиться в ней чересчур долго. Еще пока вы спали, в первые 5 лет, я пришла к своему пределу. Каждый день мои силы источались. Сейчас же их и вовсе нет, и необходимо дождаться их восстановления. Источались, я прилег рядом с мамой. Да, сын мой, но лишь с непривычности, ибо давным-давно я могла десятки лет провести в форме ящеролюдки и не познать усталости. Но не стоит беспокоиться. Вас обойдут мимо эти трудности. Обойдут, да, сын мой. Но есть возможность, что хранители нашего рода подарили благословение, и у вас будет такая же способность, что есть у меня. Остальные драконы как-то по-другому принимают форму ящеролюдов, уточнила сестра. Истинно так, но об этом мы узнаем, когда пройдет ваша спячка. Незачем переживать о том, на что невозможно повлиять. Тогда мы будем ждать. Да, братик, а что нам еще остается? Конечно, будем. Я положил голову на скрещение лапы и тут же почувствовал небольшое покалывание в районе живота. Только сначала нам надо слетать на охоту. Я есть хочу. Я тоже. Но полетим все вместе. Вы будете охотиться в нашем лесу. Я же, когда отдохну, отправлюсь за каньон, там мне про... На улице раздался гром. Пройдя через входную пещеру и ветвящийся коридор, его звук не потерял силы и сбил маму с мысли. Обычное дело в наших горах, особенно осенью. Ливни с грозой и громом здесь частые явления. Мама, я посмотрел на Ликуру и испугался. Она уставилась в одну точку сквозь толщу каменной породы, в сторону горного плато и нашего леса. Глаза ее хищно сузились, а из скривившейся от злости пасти вырвалось тяжелое дыхание. Дети, к каньону, бегом. Этот голос не требовал и не приказывал. Голос мамы был переполнен ненавистью. Мы с сестрой сразу поняли, что случилось, подскочили и просились в сторону выхода к каньону. «Бегите!» — кричала мама, следуя за нами через ветвящиеся сети пещер. «Как только долетим, то сразу ныряйте в каньон и летите по ветру, что есть сил. Мама!» Калиса от страха чуть не плакала. «Не отвлекайся, дочь моя! Вашу мать! Нет, только не эта херня! Пожалуйста!» Вот и аукнулись нам полеты туда, куда летать не надо, твари. Ну ничего, мама сейчас вас всех прокрутит через мясорубку и смешает с землей. Главное, не мешаться под ее ногами. Надо будет за сестрой присмотреть. Мне понадобится все, что есть. Лог. Характеристики. Сила. 50. Выносливость. 110-118. Ловкость. 54. Интеллект. 50. Воля. 111. Магия. 138-148, удача, 24, свободных очков характеристик, 0, навыки, полет, 0, общий показатель составного навыка, крепкость крыльев, 0-1, устойчивый взмах, 0-1, направление полета, 0, новелла знаний, 0, свободных очков навыков, 0. Теперь оставалось только добежать до выхода и долететь до каньона. Кто они, это не важно, сын мой. Готовьтесь, мы настолько быстро пробежали по пещерам, что уже практически добрались до выхода. Запомните, не набирайте высоту, ибо не справитесь с ветром. Ныряйте в каньон, лишь на поле слез мы поднимемся к облакам. Мама уже полностью успокоилась, ее голос был ровным. Нам передавалось это спокойствие. Да, мы с сестрой хором крикнули и приготовились. Первой спрыгнула сестра, шумно раскрыв изумрудные крылья. Я последовал за ней и обомлел, дождя не было. Небо было чистым, широко освещаясь багряными лучами заходящего солнца, до самого горизонта не было и облачка. Но что это был за гром? Откуда он? Быстрей, дети мои, быстрей, подгоняла нас мама. Но мы и так летели на пределе своих возможностей, пикируя по не раз опробованной схеме. За каньоном, в нескольких километрах от его края вдруг засияли странные огоньки. Переливаясь синим цветом, они раскинулись во все стороны, влево и вправо на сотни и тысячи метров, и, подобно сорнякам, уходили вглубь равнины на несколько километров. Секунда, и огоньки расширились, превратившись в огромные, пульсирующие шары, закрывшие собой практически всю равнину. Секунда, и раздался оглушительный гром, шары вспыхнули и лопнули. Люди, дворфы, орки и эльфы всех раз проявились на равнине. Одежды стоящих на переднем крае были кристально чистыми и белыми, с красными и зелеными накидками. Одежды тех, кто стоял за ними огромными шеренгами, были серыми, грязными и рваными. А между двумя неравными группами, где первая была песчинкой в огромной пустыне второй, стояли большие странные конструкции, словно кто-то скрестил баллисту и козий рог. И каждый из рогов смотрел на нас широкой частью. Они будут стрелять. Поднимитесь выше, Тогда у вас будет пространство, и вы уклонитесь от того, что я пропущу. Магия, да, сын мой. Калиса, вверх, да. От испуга сестра говорила механическим голосом. Не бойтесь, может, моя мана не полностью восстановилась. Я осознал происходящий ужас. Нас не только расстреляют магией, мама не успела восстановиться. Их слишком много, этих тварей на поляне. Сколько их? Десятки сотен первых и десятки тысяч вторых. И рогов не меньше сотни. Нас лишь трое. Двое и из нас ни на что не годные мелкие существа, лишь недавно обретшие способность летать. И мама, которая не сможет долго сражаться. Даже если у нее настолько высокий уровень, каждое умение требует свою цену. И рано или поздно платить станет нечем. Но даже этого количества хватит, чтобы защитить вас, мама. Жалобно кричала Калиса, уже не сдерживая слез. «Не бойся, дочь моя», — мама говорила мягко, нежно, убаюкивая нас с сестрой. «Сын мой, присмотри за сестрой, мама», — закричала Калиса. Но мама не слушала ее. «Что бы ни случилось, дети мои, не отказывайтесь от своей гордости, не отрекайтесь от своего рода и всегда, слышите меня, всегда будьте теми, кто вы есть, не отрекайтесь от своей гордости, мама». «Нет, нет, нет», едва не в истерике билась Калиса где-то правее и ниже меня. «Обещайте мне, мамуля, пожалуй, обещай, Калиса», крикнула мама, стараясь пробиться сквозь истерику своей любимой дочери. На поляне что-то начало происходить. Послышался слаженный хор голосов первого ряда, произносивший странный распев, а в серой толпе засияли зеленые огоньки. «Да я обещаю, Сиал, я обещаю. Присматривайте друг за другом и будьте дружны. Летите к полю слез и ни на что не отвлекайтесь. Я скоро догоню вас, мама. Не плачь, дочь моя, все будет хорошо. Знайте, что вы мои любимые дети. Вы то единственное, что было прекрасным в моей жизни». Не давая возможности нам сказать хоть слово, мама применила какой-то навык. Ее крылья засияли белым, мягким светом, словно исходившим из самих небес. А затем она в одно мгновение переместилась вперед на километры и практически оказалась перед каньоном. И в этот же момент зеленые свечения на равнине исчезли. Вслед за этим некоторые разумные в лохмотьях попадали на землю, словно лишившись жизни. Те разумные, кто был в белых одеждах, вздернули руки к небу. Из рогов в нашу сторону полетели черные, смоляные сгустки. Чем дальше они летели, тем больше они становились, словно напитываясь воздухом. Переливаясь жутким, загробным, демоническим черным цветом, их поверхности не отражали солнечного света, лишь поглощали его, и тут же стали взрываться, даже не пролетев до мамы и полпути. Точными выстрелами она сбивала шары своей магией. Спустя 3 секунды все закончилось. Осталась лишь плотная серая дымка, постепенно тающая в порывах ветра. Мама кинула короткий взгляд в нашу сторону. Нам оставалось пролететь чуть больше километра до спасительной расселины. Убедившись, что с нами все в порядке, мама подалась вперед, перелетела за каньон и приготовилась отразить новую волну снарядов. Вновь тысячи тел рухнули замертво на огромной поляне и вновь к нам навстречу полетели черные шары. Но, как и в прошлый раз, они были сбиты еще на подлете. Нам осталось пролететь 400 метров до каньона. Мама подалась еще ближе к магам. Теперь между ними было не больше 2 километров. Неужели она решила пожертвовать собой, мама? Я не выдержал и закричал ей вслед. «Не волнуйся, сын мой, я вскоре присоединюсь к вам», ответила мама, не глядя в нашу сторону. Она готовилась отразить новую атаку черных шаров. Сзади нас раздался хлопок. В нашем доме, на площадке появился Рок вместе с разумными в белых одеждах. Они взяли распев. «Не отвлекайтесь», — заговорила мама, успокаивая нас. «Я защищу вас». Осталось 300 метров. Зеленое свечение исчезло. В воздух поднялись сотни рук. Спереди в маму полетело 100 шаров. На нас надвигался лишь один. Десятки магических снарядов пронеслись над нашими головами, устремляясь к одному единственному шару. Сзади раздался взрыв. Но мы с сестрой смотрели только вперед и видели, как мамины крылья прекратили светиться и сложились. Она смотрела на нас, полностью развернувшись спиной к врагам. «Летите к острову, дети мои, вы лучшие, что было у меня, я люблю вас, живите». Одним за одним шары врезались в нее, отбрасывая из стороны в сторону невесомой пушинкой. «Мама!» — закричала Калиса. «Сзади дети!» Вниз, ссохшимся, потерявшим всякую жизненную силу, мамин голос в наших головах отдавался эхом, словно пересиливая слабость. Я повернул голову. «Калиса, вниз!» — успел я крикнуть сестре прежде, чем сердце замерло от страха. Из плотной серой дымки вылетел второй шар. Он летел прямо на меня, преодолевая за мгновение сотни метров, переливаясь густым тягучим черным цветом, расширяясь и увеличиваясь, стремясь поглотить всего меня без остатка. Страх сожрал сознание, не оставив ничего, кроме панического желания защититься во что бы ни стало. Не понимая себя, я полностью развернулся, сложил крылья и, как ребенок, защищающийся от бешеной собаки, стал сворачиваться калачиком. Подогнул задние ноги, согнул спину, подогнул под живот хвост и стал заносить передние лапы над головой. Левая была ближе к телу. Она же первой заняла свою позицию, закрыв левую часть головы от летящего ужаса. Он был близко. До каньона было меньше сотни метров, но до шара меньше трех десятков. Я видел его правым глазом, все еще не прикрытым лапой. Я видел густую, непроглядную тьму в нем. Она желала меня, стремилась ко мне, сожрать, поглотить. Крайней мыслью я вспомнил про магию и запустил магическую стрелу в сгусток. Огромной мощности взрыв откинул меня как пожухлый листок, закрутив подобно юле. Тьма застелила сознание, лишила всех чувств, лишь для того, чтобы через секунду отступить с первым ударом сердца. Небо, синее, прекрасное и такое далекое, такое манящее. Странно, почему? Тьма вновь захватила меня. Удар сердца, земля, скалы, сестренка. Она летит, падает, крылья сложены. Хочу позвать, кричать, чтобы она проснулась, чтобы расправила крылья, крикнула веселым голосом, сказала, что все хорошо, что она в порядке. Тьма, удар сердца, огромная равнина, на желтеющей траве много серого, немного белого. Вижу маму. Мама, почему ты падаешь? Почему ты смотришь виноватыми глазами? Ты не виновата, мы тоже любим тебя, знай это, зна. Тьма, долгая тьма, слишком долгая. Сердце ударило внезапно, вырвавшись из плена. Опять небо, голубое, прекрасное, видны яркие звездочки, но плохо видно, лишь левую половину. Что-то красное перед глазами, капли, темно-красные капли летят следом, четырьмя линиями, тонкими, едва заметными. В бок ударил поток воздуха, меня пошатнуло. По бокам стены каньона, я падал в него, я смог увидеть свое тело, передних лап нет, все, что ниже колена, на половине, их нет, кровь выходила из меня, хвоста нет, задние лапы сломаны и вывихнуты, болтаются, тряпками. Сердце ударило вновь, вместе с порцией крови в мозг попала тьма, она застилала сознание, поглощала, мир потускнел, небо уже не такое синее, отдает серым, обидно, очень обидно, не хочу вновь умирать. Почему? Если бы знал, то играл бы с Калисой всегда, с самого первого дня. Где она? Я не вижу ее, она не долетела? Нет, сестренка сильная, она справилась. В последний момент расправила крылья и полетела рядом с землей. Я уверен в этом. Да, я уверен. Сердце ударило вновь, небо закрылось черным, сознание погрузилось в непроглядный мрак. Тьма забрала чувства, оставив меня, одного, с собой, растворяя, в себе. Внимание, значит, процесс поглощения скверной. Внимание, вас поглощает скверна.